Вскоре Амелина стала в семье Шапкиных своей. Она отказалась от платы. Достаточно уж того, что не только она, но и Катя, а случалось и подруги, столовались у этих добрых людей. Постепенно Ксюша привыкла, что за ней заезжали, а затем отвозили домой. Но однажды был сильный мороз, и девочку оставили ночевать. Как же ей хорошо спалось в эту ночь. Настоящая мягкая постель. Совсем не обязательно быть принцессой на горошине, чтобы заметить разницу между периной и жестким, сослежавшимся соломенным матрасом. Девочка спала так сладко, что хозяйке было жалко ее будить. А когда утром сели пить чай, раздался стук в ворота. Это пришла Анна Александровна. Ксюша услышала в соседней комнате громкий разговор. Воспитательница была так рассержена, что даже отказалась раздеться. И только Алексею Ивановичу удалось ее успокоить. — Мы никого не отпускаем без чая, — сказал он, — тем более на улице морозно. — А с вашей Ксюшей? — Не, с нашей Ксюшей, как видите, ничего не случилось. Чуть отдышавшись и успокоившись, Зыкова все объяснила. Вечером перед молитвой девочки отнес крылья отсутствие Ксении Амельны, будучи уверенным, что ее вскоре привезут, а утром мы сами подняли тревогу. Никто ведь не проследил и не предупредил, что она останется ночевать. Как бы то ни было, все уладилось. Клани Зоя к радости родителей и гордости юной учительницы преуспели в учебе, а Лида поступила в школу. В крещенский вечер девочки решили погадать. Начали думать, как это сделать. Обычно в воду льют расплавленный воск или олово, затем рассматривают тень от расплава на стене, но ни олова, ни воска у них не было. — Я придумала, — сказала Женя Сток, — будем жечь бумагу. Смятая в комок и подожженная бумага давала на стене причудливые тени, а значит, и много возможностей для толкования. После этого побежали на перекресток спрашивать у прохожих имена. Поверье говорит, что имя первого встречного окажется именем твоего суженого. Но девочкам не повезло, их было много, а прохожие не попадались. И все равно весело. Хоть и крепкий крещенский мороз, хоть и сильный ветер. Из рассказа Ксении Амелиной. Самые счастливые, так мы говорили о сестрах Спанниковых Жене и Люсе. Неожиданно в Петропавловске появился их отец. Как ему удалось добраться из Петрограда в казахские степи, одному Богу известно. Ведь шла война, и перейти линию фронта было очень-очень опасно, но любовь к дочерям помогла ему преодолеть все опасности. Как мы радовались за Женю и Люсю, когда они покидали колонию. Радовались и завидовали. Как же! Скоро они увидят маму и родной Петроград. К несчастью, судьба их сложилась иначе. В вагоне, в котором они ехали домой, вспыхнул пожар, и сестры сгорели в мчавшемся поезде. Уж лучше бы остались в колонии. Глава 11. Ирбит. Из всех дорог, какие нас связывают, разделяют. Железным, наверное, выпало быть самыми значимыми в судьбах и памяти. О них слагали поэмы и песни, горькие и торжественные, ставили на постаменты теплушки и паровозы, кусками чугунных рельс, поднятых на дыбы, преграждали путь вражеским танкам. Петроградских детей железная дорога уводила все дальше, на восток. Ирбит — еще один сибирский город, где оказались колонисты. Всем хватило места в двухэтажном красного кирпича доме, стоящем на знаменитой, как им объяснили, площади. А знаменита она была тем, что здесь проходили великие сибирские ярмарки. Центр восточной торговли мехами, рыбой, верблюжьей шерстью и прочими многочисленными товарами. Сейчас площадь пустует, не торговое нынче время. И лишь остается дать волю воображению и представить, какой гомон стоял здесь когда-то, какие кипели страсти. Утро начинается где-то за собором. На противоположной стороне площади тянутся к заутренней прихожане, народ тихий и благочинный. У окна стоит девочка, это Ирина Венерт. Она не спала почти всю ночь. Тревожное, почти мистическое чувство владеет ею со вчерашнего дня, с тех пор, как наслушалась на вокзале всяких историй об особенностях ирбитской жизни. Живут здесь староверы, народ замкнутый, они не признают медицины. И вот поселились вместе со староверами разные страшные болезни, быстротечный туберкулез, какая-то лихорадка, а еще беспробудный сон, последнее страшнее всего. Ирина вспомнила рассказы Эдгара По. Человек крепко, очень крепко уснул, а его приняли за умершего и похоронили. Вот жуткое пробуждение там, под землей. Говорят, в Ирбите тоже были случаи летаргического сна, когда откапывали похороненных заживо. Ирина передернула плечами, то ли от утренней прохлады, то ли от разыгравшегося воображения. А вдруг и она заболеет и крепко уснет. Нет, лучше, как сегодня, бодрствовать. Она еще не знала, что в ближайшую и последующую ночь ей придется бодрствовать совсем по иной причине. В доме, где поселились колонисты, раньше находилась богадельня, в ней жили старушки. Куда они девались, никто не знал. Но если б девочкам сказали, что старушек съели клопы, то поверили бы. Неисчислимые легионы насекомых обитали в каменных стенах. Черными полчищами ползли они к своим жертвам. Колонисты объявили клопам непримиримую войну. Вытаскивали топчаны на улицу, обливали их керосином и кипятком, зимой вымораживали. Все напрасно. Через 2-3 дня по стенам вновь двигались знакомые процессии. Некоторые девочки привыкли или смирились с неизбежным. И только Ирина Венерт перебралась на широкий подоконник и просиживала там целую ночь, прикрывшись одеялом. В отличие от кургана, ирбитские печи топили жарко. Дров достаточно, в доме было тепло, а с порогом стужа. Дети за лето обносились, провались чулки, прохудились башмаки. Легкие пальто не могли защитить от мороза, так что на занятия не шли, обижали. В гимназии Ирина Венерт сошла с несколькими девочками. Одна из них, Таня Шеломенцева, жила рядом с колонистами. Однажды она пригласила Ирину в гости. Как раз в это время дети изучали пьесы Островского, и Ирине показалось, что, переступив порог дома Шеломенцевых, она попала в XIX век, попала в давний, навсегда ушедший в прошлый купеческий быт. В темных сенях стояли огромные привинченные к полу сундуки с полупудовыми замками. Сам хозяин занимал весь первый этаж. Жена умерла от туберкулеза, оставив его заботам 4 детей. Кабинет купца был увешан фотографиями жены, в том числе и лежащей в гробу. Дети находились под присмотром старой родственницы и жили наверху, куда вела узкая и крутая лестница. Зайти к отцу по собственному желанию они не имели права. Когда же сам он являлся в верхние комнаты, испуганно вскакивали и кланяли своему батюшке. Выглядели они бледными и покорными.